Валентин Ковецкий. Однако Александр Ваттемар выступал не только в качестве трансформатора. Талант его был многообразен. Ваттемар был еще и вентролог, то есть чревовещатель. В числе первых сведений об этом необходимо указать на переписку известных братьев Булгаковых, один из которых, Константин, служивший в Петербурге, пишет Александру, служившему в Москве, в январе 1832 года. После обеда у князя Голицына Василия пел този и делал штуки вентролог, недавно приехавший. Он очень забавлял всех, а сначала испугал дам, представляя драку на улице. В мае московский Булгаков сообщает петербургскому: «Я тебе не рассказал странное мое приключение в понедельник у Марии Васильевны Обрезковой. Сижу я у нее вечером, время прекрасное, окно открыто. Вдруг на улице кричит кто-то: Александр Яковлевич. Я побежал к окну, гляжу, никого нет, к другому нет. Тот же крик, все смеются, а хозяйка удивляется. Посылаю человека за ворота посмотреть, а между тем говорю: может быть, это и не меня кличут? Он не называет фамилии моей, а только Александр Яковлевич. Едва я сказал это, как опять раздался крик: Александр Яковлевич Булгаков, поди-ка сюда. Булгаков? Я не знал, что и думать, но, взглянув на незнакомое лицо какого-то немца, француза, Смирнов-Сокольский, тут же сидевшего, я вспомнил вдруг, что ты мне писал о каком-то славном вентрологе. Ударил себя по лбу и закричал: верно, это вентролог. Тут все бывшие в секрете захохотали. Только такого совершенства постигнуть нельзя. Он повторил еще многие опыты. Русский архив, 1902, том 1, страница 71. Из этой переписки видно, что по обычаю того времени главнейшим полем действий артистов были великосветские гостиные Москвы и Петербурга. Известно, однако, что Ваттемар добился в Петербурге и публичных выступлений в театрах. Очевидно, собираясь устроить такие же выступления и в Москве, он решил попросить Пушкина походатайствовать за него перед романистом Загоскиным, бывшим в то время видной фигурой в театральном ведомстве. Этим, конечно, и объясняется наличие письма Пушкина к Загоскину о Ваттемаре. О посещении Пушкина Ваттемаром рассказывает шурин Пушкина Сергей Николаевич Гончаров, живший у него в доме. Его, Пушкина, Смирнов-Сокольский, кабинет был над моей комнатой, и в часы занятий или уединения Пушкина мне часто слышался его мерный или тревожный шаг. Но раз, к моему удивлению, наверху раздались звуки нестройных и крикливых голосов. Когда все собрались к обеду, я спросил у него, что происходило у него в кабинете. «Жаль, что ты не пришел», — отвечал Пушкин. «У меня был вентролог». Тут же он распространился о его выходках. По рассказу шурина Пушкина, у чревовещателя Александра Ваттемара особенно неподражаемо выходила сцена, в которой барин бранится со слугой, запертым в ларь, и силищимся из него вылезти. Не безинтересен и дальнейший рассказ Гончарова. По окончании обеда он, Пушкин, сел со мною к столу и, продолжая свой рассказ, открыл машинальное Евангелие, лежавшее перед ним, и напал на слова «Что тей есть имя?» Он же рече, легион, яко беси мнози в недоше вонь. От Луки, глава 8, стих 30. Лицо его приняло незнакомое мне до тех пор выражение. Он поднял голову, устремил взор вперед и после непродолжительного молчания сказал мне: «Понеси скорее клочок бумаги и карандаш». Исполнив поручение, продолжает шурин поэта, я сел против Пушкина и не спускал с него глаз. Он принялся писать, останавливаясь, от времени до времени задумываясь и часто вымарывая написанное. Так прошел с небольшим час. Стихотворение было окончено. Александр Сергеевич пробежал его глазами, потом сказал мне: «Слушай». слова Евангелия